Маня же была уверена, Кеша самый умный. Даже то, что он совершенно не разбирается в математике, не поколебало этой уверенности. Появление зайки никак не нарушило взаимоотношений. Просто в доме возник еще один человек, которого Манюня стала любить. А уж близнецов своих племянников она обожает. Но няня Серафима Ивановна не подпускает никого к детям на пушечный выстрел, каждый раз торжественно возвещая: в городе грипп, еще заразите проказника. Впрочем, сейчас Анька, Ванька и Серафима гостят в Киеве у зайкиной матери. Одним словом, все у нас было хорошо. Но примерно год тому назад Маруся плавно въехала в подростковый возраст. И началось. Любые, даже самые невинные замечания она воспринимает в штыки и по любому поводу затевает свары. Кеша искренне не понимает, куда подевалась его любимая сестричка, и по привычке пытается руководить Манюней. «Не ешь столько на ночь, не надевай эти обтягивающие штаны, выключи свет, завтра в школу». Машута гневно фыркает и вспыхивает скандал. «Мы-то с зайкой понимаем, что через годок-другой все утрясется, но Аркашка переживает и скрывает под маской ехидства истинные чувства любви, огорчения и обиды. И он перепугался до ужаса, увидев, во что внезапно превратилась физиономия сестры. Потом понесся дикий крик. Маша топала ногами, трясла головой, по щекам девочки градом текли слезы. «Что? Что?» Бестолково суетились все вокруг нее, но она упорно молчала, а потом вдруг упала в обморок. Кеша схватил ключи от машины, Севка подхватил Марусю, и они ринулись в джип. Зайка и Тузик вскочили в «Фольксваген». Кеша погнал в Филатовскую больницу с жуткой скоростью, нарушая по дороге все правила. К приемному покою сын добрался, побив рекорды, всего за 10 минут. За ним, воя сиренами, влетели две патрульные машины, гнавшиеся за нарушителем от Тверской улицы. Но, естественно, зайка безнадежно отстала. Когда она, наконец, добралась до больницы, Аркашка бегал по длинному, плохо покрашенному коридору. Мани не было. «Ну что?» — кинулась Ольга к мужу. «Ты только прикинь, какой ужас!» — закричал супруг и рассказал, в чем дело. От удивления у зайки открылся рот. Такого она даже и предположить не могла. Оказывается, когда Маня, испугавшись разгневанного Аркадия, спрятала в рот пузырь из жвачки, на него именно в этот момент села оса. Девочка, не увидав насекомое, втащила его в рот. Оса, обозленная непонятной ситуацией, не растерялась и мигом укусила ребенка под язык, в то самое место, куда врачи предписывают положить таблетку, чтобы лекарство быстрее попало в кровь. «Какой ужас!» — закричала я, кидаясь к Марусе. «Тебе больно? Ну, скажи хоть словечко!» «Она не может говорить», — пояснил Севка. «Надеюсь, промолчит полгода», — фыркнул Кешка. «Манечка!» — суетилась я, подсовывая девочке под спину подушку. «Деточка, ну не расстраивайся!» Манюня молча кивнула. Вид у нее был жалкий, растерянный и жутко несчастный. «Съешь корзиночку!» — предложил Дегтярев. «Твои любимые купил, с белковым кремом». Он сунул девочке под нос роскошную тарталетку из песочного теста, наполненную светло-бежевой массой и увенчанную виноградиной. Глаза Манюши быстро налились слезами. «Ты ее нарочно дразнишь?» — возмутился Кешка. «У нее же во рту все распухло, она есть не может». «Извини, маленький», — смутился полковник, — «я хотел как лучше». Невероятная злоба вперемешку с отчаянием ударила меня в голову. «А вышло, как всегда», — налетела я на полковника, — «додумался предложить ребенку, у которого во рту жуткая боль, пирожное скушать. Зачем ты их вообще купил? Но принялся оправдываться приятель, ведь я не знал». а корзиночки все любят.